Поздно вечером, пожелав бабушке доброй ночи, я спустилась в библиотеку. В окна заглядывали норафинские звезды. В горах воздух был прозрачен и чист, и оттого звезды казались бриллиантами в несколько десятков карат, а не точками в конце предложений в бесконечном романе о вечности. Я подошла к шкафу с валиантумом. На этот раз все тома были на месте. 13-й вернул вчера граф Ревен, когда приехал, узнав об аресте сына. Открыв шкаф, я достала книгу и листала до тех пор, пока не увидела герб маркиза. Легенда о лесной нимфе была здесь, как упоминание о могущественном артефакте, плаще-невидимке, который позволял кендрикам оставаться непревзойденными охотниками. Захватив книгу, я устроилась в кресле и, пододвинув ближе настольную лампу, собралась почитать, но огненная полоса падающей звезды прочертила небосклон. Ее жизнь — миг. Вспыхнула и погасла. Когда она скрывается за горизонт, никто ее не замечает, ведь все внимание отдано вспышке. Я с детства любила следить за падающими звездами. Интересно, любил ли отец смотреть на них? Он сгорел, как звезда в вышине, и оказался в небытии. Глядя на звезды, я загадала по возвращении в Валентайн узнать об отце больше. Чувство, что он любит меня, испытанное в этой самой библиотеке, не отпускало. Я не желаю, чтобы небытие было его уделом. Его удел — память тех, кто помнит о нем, и я хочу быть среди них. Позабыв о 13-м томе валиантума, лежащем на коленях, я раздумывала о том, с чего начать. Наверное, надо попросить у мамы фотографии отца и найти его сослуживцев. Кажется, он погиб ранней весной. Наверняка небо было затянуто тучами и моросил противный дождь. Пахло таявшим снегом и сыростью.